Повторная атака. На то, чтобы заметить очевидное, приехавшим сотрудникам уголовного розыска понадобилось гораздо больше времени, чем ему. Леонидов начал терять терпение. Работали они медленно и чрезвычайно небрежно. Все понятно. Белкин определен в главные подозреваемые. У двери черного хода лежит его портсигар. Важная улика. А почему тогда она заперта, в то время как входная открыта? И какой лестницей пользовался убийца, когда выходил? Возможно, что у него был ключ. Алексей проверил. Дверь черного хода можно запереть только при помощи ключа, либо задвижкой изнутри. Если просто захлопнуть, она останется незапертой. Лестница ведет не во двор, а на противоположную сторону дома. Маленькую улочку, которую можно пересечь, оставшись незаметным, юркнуть под арку и воспользоваться проходным двором. Если у него был ключ, он именно так и поступил. Но откуда ключ? Возможны варианты. Значит, надо опрашивать соседей. Искать случайных свидетелей. Рутина. Не факт, что будет результат. Не факт. А кто у нас соседи? В том-то и дело. Простые люди здесь не живут. Попробуй допроси известного певца или владельца нотариальной конторы, в которую тоже обращаются люди непростые. Здесь осиное гнездо. Потревожь его, в тебя вонзятся сотни жал. Поэтому они и работают так небрежно. Есть подозреваемый, и хорошо. А вот Белкин, похоже, попал. Здорово попал. «Ну как?» — тронул его за плечо Барышев. «Медленно работают. Пора опрашивать соседей, чего они тянут?» «А что это даст? Видал, какие стены? Хоть из пушки пали, никто ничего не услышит». Барышев согнутым пальцем постучал по стене. И с сожалением сказал. «А говорят, современные технологии, вот где технологии. Сколько уже стоит, а? Нет, мы не совершенствуемся, мы упрощаемся». «В простоте совершенство», — усмехнулся Алексей. «Чего?» «Я говорю, дело простое. Голова у кого-то варит». «Ну тут все очевидно», — отмахнулся Барышев. «Пойдем поговорим с охранником». «Ты чего, Леха? Это же самодеятельность. А ты не кричи, по-тихому. А эти пусть работают». Леонидов с усмешкой посмотрел на низенького кургузого капитана с важностью прохаживающегося по квартире. «Это ж надо. Убит Евгений Рощин. Заколот шпагой. Будет о чем рассказать». Они с Серегой выскользнули на площадку. Барышев сопя топал по лестнице. У подъезда стояла толпа. Согласно теории А.А. Леонидова, который считал, что 3 человека – это уже толпа. Солировала дворничиха в оранжевом жилете. Захлебываясь, она рассказывала, что убили известного режиссера. «Жена!» — решительно взмахнула она метлой, словно приговор подписала. «Больше некому!» «Заказали!» — поддержала ее старушка в белоснежном парике. Сморщенное, как у обезьянки, лицо окружали букли. Старинная шаль была сколота у горла огромной брошью с камнем зеленого цвета. К ногам старушки жалось голое существо отвратительного вида на 4 дрожащих тоненьких ножках. Существо было одето в голубой жилет. «Мужика не поделили с Риткой», — поджала губы дама в кожаном френче. Из-под френча выглядывали спортивные штаны с лампасами, из-под штанов — модные остроносые туфли. На руках у дамы сверкали многочисленные браслеты и кольца. Там же на руках пристроилось странное существо — по виду кот, пушистый, белоснежный, но стриженный под пуделя. Львиная грива, хвост с кисточкой на конце и выстриженные до гладкости ноги. Леонидов смотрел во все глаза. Картина ему представшая была чрезвычайно живописной, не говоря уже о том, как озвучена. «Ритка — это кто?» — спросил Серега Барышев, подходя к толпе. Дама ойкнула и спустила с рук кота. Вид у Сереги был внушительный. Кот оказался больше собаки, ибо голое существо в голубом жилете Леонидов после некоторого раздумья отнес к породе собачьих. «Брысь!» — сказала старушка, потому что кот начал сжаться к левретке, или как ее там. «Да что вы, Анна Тихоновна, он у нас кастрированный», — сказала дама. Леонидов опешил. «Она думает, что их можно скрестить, кота или левретку? Впрочем, как знать. Ты, Господи, большой шутник». «Ритка — это Женькина любовница», — ответила дворничиха. «Они чуть ли не с детства хороводятся». «Да-да», — подтвердила старушка, подхватив на руки левретку. «Кто знает, что там с котом?» «Риточка Лепаш — прелестная девочка. Они живут в нашем доме уже много лет. Я помню еще ее бабушку». «Анна Тихоновна, какая девочка!» — всплеснула руками дворничиха. «Ей, небось, под 40. И кто это они?» «Портниха-то, Лепаш, ее мать. 2 года как скончалась». «Леха, запомни, Маргарита Лепаш», — сказал Барышев. И рявкнул. «Номер квартиры?» «Третий подъезд, 2-й этаж, дверь налево», — по-военному отчеканила дворничиха. «Значит, любовница Евгения Рощина живет в соседнем подъезде», — покачал головой Алексей. «Что тут скажешь? Удобно. А жена? Где живет его жена?» «Они разъехались», — тут же вмешалась в разговор хозяйка кота. «Валерия Станиславовна живет в загородном доме». «Разъехались или официально разошлись?» — уточнил Алексей. «О, молодой человек!» — тряхнула буклями старушка. «Это не так-то просто, когда речь идет о такой даме, как Валерия Станиславовна. Они же подписывали брачный контракт. Не то, что нынешняя молодежь. Все наспех, все кое-как и никаких обязательств». «А вы откуда знаете о контракте?» — подозрительно спросила владелица кота. «У Валерии Станиславовны прелестная собачка. Персидский грифон по кличке Гарольд. В то время, как я выгуливала Бетси, она выводила Гарольда. Несколько раз нам удалось побеседовать, в то время как собаки делали свои дела. Вот на этой самой лавочке». Острый подбородок указал на стоящую у подъезда скамейку. Массивные ножки, похожие на львиные лапы, изогнутая спинка, в узоре чугунного литья которой можно прочесть и королевские лилии, и вензеля. Настоящий трон. Но трон такой длины, что при желании на нем может уместиться маленькая королевская династия. Значит, на этой самой лавочке. «Валерия Станиславовна – дама, приятная во всех отношениях», – добавила старушка, тронув указательным пальцем брошь. Зеленый камень весело подмигнул Леонидову. «А ты сомневался?» «Пардон», – отвесил вдруг Серега неуклюжий поклон. Левретка на это испуганно тявкнула, а кот фыркнул. Алексей же изумленно поднял брови. Обстановка подействовала. Дуэльные шпаги, старушка с буклями, левретка. Барышев отвел друга в сторону. «Леха, что скажешь? 2 бабы, 1 мужик. Хочешь сказать, что одна из ревности заколола его шпагой?» Чуть не рассмеялся Алексей. «Но у нее мог быть мужчина, хороший фехтовальщик». «Значит, надо устанавливать круг знакомств». «Мать их, глянь, какая тварь!» Сделал едва заметное движение бровями Барышев. «В жилете или под пуделя?» «Почему под пуделя? Это и есть пудель». «Это Сережа, кот». «Иди ты!» Барышев прищурился, потом удивленно сказал. «А ведь верно, кот». «А ты говоришь зоопарк. Вот где зоопарк». «А смысл?» Покосился Серега на кота. «Деньгам нужно лицо. А лицо денег есть что?» «Что?» «Вещи, которые на них можно купить». «Кот не вещь», — разумно заметил Барышев. «Он животное». «Ты сам недавно спрашивал, за что мучаются слоны». «Леонидов, ты жутко умный, но мне сейчас не до этого. С которой бабы начать? С той, что под боком, или с той, что на даче? По логике вещей». «По логике вещей начать надо с охранника». Леонидов обернулся и поманил пальцем парня в камуфляже, который стоял у шлагбаума с застывшим лицом. Парень посмотрел на Барышева. Серега сделал выразительное движение бровями, и парень тут же направился к ним. Они отвели его подальше, на угол дома. «Ты здесь с утра?» — спросил Алексей. «Так точно. Мой день». «Черный форт в номере буквы АГУ. Видел?» — деловито осведомился Серега. «А как же?» — оживился охранник. «То приедет, то уедет». Друзья переглянулись. «То есть?» — напряженно спросил Алексей. «Мне как, с самого начала?» «Именно», — кивнул Серега. «Значит, дело было так», — с готовностью откликнулся парень.